Пантелей Прокофьевич вышел из поповского дома, не попрощавшись, и даже дверью в горячах хлопнул. Однако угроза возымела действие. Через полчаса пришел от попа посыльный, передал, что отец Виссарион сейчас придет. Похоронили Дарью, как и полагается, на кладбище, рядом с Петром. Когда рыли могилу, Пантелей Прокофьевич облюбовал и себе местечко. Работой лопатой он огляделся, прикинул, что лучше места не сыскать, да и незачем.